Глава четвертая. Губы акулы растянулись в широченной голодной улыбке, и сразу же стали видны два ряда острых, как бритва, белоснежных зубов. «Привет», — сказал хищник. «Привет», — сказала Дори радостно. «Я бугор», — акула протянула плавник. Марлин отшатнулся. От испуга он едва мог двигаться. «Да ты не дрейфь», — сказал ему бугор. «Сам понимаю. Все думают, раз акула, надо бояться». Бугор посмотрел на рыбок. «Может, вы, мелюзга, заглянете ко мне на небольшую тусу, а?» Дори улыбнулась. «То есть на вечеринку?» «Ну да, вечеринку», — согласился бугор. «Ну так что?» Дори обернулась на Марлина. «А я люблю вечеринки. Там можно здорово повеселиться». Тот не мог поверить своим ушам. «Вечеринка у акул? Да хищники просто хотят закусить ими». «Знаете», — сказал он, — «звучит очень заманчиво и на вечеринках весело, но нам надо...» Бугор приобнял рыбок плавниками. «Теперь не отвертишься. И слушать ничего не хочу». «Уговорили», — нервно сказал Марлин, — «раз вы так настаиваете». Бугор провел приятелей над скалистым хребтом прямо в подводный кратер. В огромной воронке покачивались глубинные мины. На месте их удерживали тяжелые металлические цепи. «Ой, смотрите», — сказала Дори, указывая на бомбы. «Это же шарики! Тут и правда вечеринка!» Бугор улыбнулся. «Лучше держись от них подальше. Эти шарики — штука опасная. Если они лопнут, тебе не поздоровится». Их новый знакомый уверенно лавировал между опасных штуковин, увлекая за собой Дори и Марлина. Они подплыли к огромной затонувшей посудине, подводной лодке, и заглянули внутрь через дыру, разорвавшую корабль посередине. «Якорь! Чавк!» — завопил бугор. «Принимайте гостей!» Наружу выглянули рыба-молот и акула-мако. «Вы как раз вовремя!» — нетерпеливо сказал якорь, рыба-молот. Чавк поддакнул. «Закуску мы уже все съели, а я все еще голоден». Бугор подтолкнул Дори и Марлина в субмарину. «Еще акулы», — подумал Марлин, — «и они уже клацают зубами от нетерпения». «Дзыньк!» — брякнул подводный колокол. «Итак, я открываю собрание», — сказал бугор, призывая всех к порядку. Затем он подплыл к ржавому самодельному подиуму. Остальные акулы сосредоточенно уставились на него. «У них тут какое-то собрание», — подумал Марлин. «Сначала произнесем нашу торжественную клятву», — заявил бугор. Акулы хором прокричали. «Я хорошая акула. Я непрожорливая глотка. Чтобы развеять этот образ, я сам должен измениться. Рыбы — друзья, а не еда». Бугор согласно кивнул. «Сегодняшняя встреча — это пятый шаг. Приведи друга. Итак, у всех есть подругу?» «Смотрите, кого привел я», — гордо заявил якорь и приподнял плавник. Под ним оказалась насмерть перепуганная рыбка. «Привет!» — крикнула Дори. «А у тебя, Чавк?» «Ну, тут такие дела. Я того, запутался и спрятал друга не туда», — смутился третий хищник. Он улыбнулся, и у него в зубах показался обглоданный рыбий скелетик. «Не расстраивайся, Чавк», — сказал бугор. «Я предчувствовал, что сделать этот шаг будет непросто. Можешь одолжить друга у меня». «О, спасибо, дружище», — ответил Чавк, тесно прижимая к себе Марлина. «Маленький дружок для Чавка». Марлин нервно перевел дыхание. «Начнем нашу встречу», — продолжил председатель. «Вот уже 3 недели, как я не съел ни одной рыбки. И пусть меня разделают и пустят на уху, если я вру». Другие акулы зааплодировали. «Ты наш пример для подражания». Бугор оглядел собравшихся. «Кто следующий?» Дори подплыла к стойке. Марлин застонал. О чем она только думает? «Привет. Меня зовут Дори. По-моему, я еще ни разу не пробовала рыбу». Все зааплодировали. «Ты молодчина», — сказал один хищник. «Вот это сила воли», — согласился другой. Пока акулы отвлеклись, Марлин потихоньку освободился и пытался привлечь внимание Дори. Бугор краем глаза заметил его. «А у тебя что? Расскажи нам о своих трудностях». «У меня?» — переспросил Марлин нервно. «Да нет у меня никаких трудностей». Хищник не поверил и подтолкнул рыбку к подиуму. При виде рыбки-клоуна акулы оживились и потребовали, чтобы он рассказал что-нибудь смешное. «Один моллюск говорит морскому огурцу». Марлин пытался развеселить акул, но тут заметил трещину в потолке. И в ней, зацепившись за рваный край, болталась маска для подводного плавания.